Раздел 3. Представьте послание. Третий раздел первой части «Представьте послание с верой» состоит из трех пунктов. А. Представьте послание с верой. Б. Излагайте послание ясно. В. Послание должно быть конкретным и четко направленным. А. Представьте послание с верой. Представить послание с верой подразумевает несколько моментов. Во-первых, миссионеры должны пытаться чувствовать уверенность в том, что слушатели поверят тому, чему их обучают, а также примут и выполнят обязательства, которые ведут к крещению. Также этот пункт подразумевает, что миссионеры должны представить послание с уверенностью, что оно истинно, независимо от того, действительно ли они абсолютно уверены, что послание истинно. Вот примеры, которые приводятся в руководстве для миссионеров на странице 87. Неудачные — это те примеры, которых миссионеры должны избегать. Неудачный пример. Я достаточно твердо знаю, что Джозеф Смит есть или был пророк Бога. Удачный пример. Джозеф Смит — пророк Бога. Неудачный пример. Мы полагаем, что крещение очень важно. Удачный пример. Чтобы попасть в Царство Божие, мы должны креститься и стать членами Церкви Иисуса Христа. Неудачный пример. Я в церкви уже почти 4 года. Евангелие — это самое лучшее из всего, что я до сих пор встречал. Удачный пример. Господь свидетельствовал, что это единственная истинная и живая церковь на лице всей земли. Смотрите «Учение и заветы», раздел 1, стих 30. «Я знаю, что это истина». В менее удачных примерах содержатся слова, говорящие о сомнении, например, «достаточно твердо знаю», «полагаем» и «самое лучшее из всего, что я до сих пор встречал». В удачных примерах используются слова, демонстрирующие уверенность в этих учениях, такие как «я знаю» и «мы должны». В менее удачных примерах содержится не только сомнение, в них содержится честность. Когда кто-нибудь высказывает больше уверенности в своей позиции, чем у них на самом деле есть, это и есть нечестность. Нечестность во имя веры — это все равно нечестность. Когда миссионеры поступают так, они, по-видимому, считают такие поступки своим долгом. Но руководители, которые учат миссионеров высказывать больше уверенности, чем у них на самом деле есть, вряд ли делают это искренне. Как ни странно, частью раздела «Представьте послание с верой» является указание не извиняться во время представления беседы. Представляя послание с верой, вы не должны извиняться за то, что учите кого-то Евангелию Иисуса Христа. Рассмотрите следующие примеры. Менее удачный пример. Я очень сожалею, что мы отняли у вас столько времени. Мы не смотрели на часы. Надеюсь, что вы простите нас. Удачный пример. Мы признательны вам за то, что вы предоставили нам время и позволили поделиться с вами этим посланием. Я чувствую, что вы понимаете, как много оно для вас значит. Менее удачный пример. Если бы мы знали, что обучение вызовет в вашей семье такие разногласия, мы бы не стали настаивать. Мы очень сожалеем. Удачный пример. Мы чувствуем, что ваша семья настроена против того, чтобы вы учились Евангелию. Я знаю, что знакомство с церковью — это благое дело. Нам очень жаль, что ваша семья не разделяет ваших желаний. Руководство для миссионеров, страницы 87 и 88. Так что, если миссионеры, придя к вербуемому ими человеку без приглашения, дабы представить послание, оторвут его от каких-нибудь важных дел или разбудят после ночного дежурства, с которого он недавно вернулся, то извиняться они не должны. Правда, опыт показывает, что у мормонских миссионеров срабатывают общечеловеческие ценности, и, вопреки указаниям свыше, они в подобных случаях иногда извиняются. И, наконец, последний комментарий к этому пункту. На странице 89 руководства для миссионеров приводятся три заключительных указания. Первое. Преподносите учения как факты. Как мы уже видели, это значит выдавать желаемое за действительное. Второе. Не приносите извинений за обучение Евангелию Иисуса Христа. Третье. Избегайте разногласий и споров. Здесь миссионеры должны пользоваться рассмотренным ранее приемом под названием «установление отношений на основе общности взглядов», то есть скрывать спорные моменты с целью избежать проблематичной для них дискуссии. Б. Излагайте послание ясно. Миссионеров учат говорить ясно во время бесед, избегать монотонности и менять тональность речи с целью выражать свой энтузиазм, свое воодушевление, благоговение и другие чувства. Сюда же относятся указания использовать визуальный контакт и пользоваться языком жестов. Страница 92. Руководство для миссионеров. Первое. Проводя беседы, разговаривая с кем-то у дверей или останавливая кого-то на улице, очень важно установить с человеком хороший визуальный контакт. Язык взглядов, ваша манера смотреть на собеседника помогут ему увидеть ваше расположение к нему и почувствовать важность того, о чем вы ему говорите. Не надо постоянно смотреть человеку в глаза. Пусть это будут частые взгляды, каждый продолжительностью в несколько секунд. Второе. Если вы правильно сидите, в меру жестикулируете и к месту улыбаетесь, вы сможете лучше выразить свое доброе отношение к людям и расположить их к тому, чтобы они выслушали ваше послание. В. Послание должно быть конкретным и четко направленным. Это один из самых сложных моментов для осуществления. Идея заключается в том, что послание должно быть адресовано конкретным людям, и его нужно адаптировать в зависимости от возраста, воспитания и жизненного опыта человека. При этом миссионеры держат перед собой точный текст, соответствующий из шести бесед. Сюда же относится использование более простого языка для тех, кто в этом нуждается. Например, для детей и иностранцев, уделение большего количества времени для тех принципов, которые сложнее поддаются пониманию слушателя или вызывают наибольшее количество недоумений. Раздел 4. Выясняйте степень понимания. Раздел «Выясняйте степень понимания» состоит из трех пунктов. А. Умейте слушать, б. Задавайте подходящие вопросы, в. Задавайте дополнительные вопросы. А. Умейте слушать. Выяснить степень понимания означает узнать, что думает и чувствует слушатель в ответ на послание. Первый пункт — умение слушать. Миссионеров учат не только слушать то, что говорит интересующийся, но и обращать внимание на невербальные способы коммуникации. Сюда же относится рекомендация перефразировать воспринятое. Перефразировать — это значит выразить своими словами то, что сказал слушатель, чтобы узнать, правильно ли вы его поняли. Страница 105. Б. Задавайте подходящие вопросы. Миссионеров учат задавать вопросы в следующих случаях. Страница 109. Руководство для миссионеров. Когда Дух внушает вам это... Когда это указано в правой колонке текста бесед, когда вид слушателя говорит о смущении или неуверенности, перед обучением, для знакомства, чтобы узнать о семье слушателя, о его работе и интересах, после обучения, чтобы узнать, понимает ли слушатель то, чему вы его учили и верит ли он этому, перед изложением учения, принципа или проведением беседы, чтобы узнать о взглядах слушателя. Чтобы выяснить, понимает ли слушатель принцип или учение, миссионеров учат не задавать вопросов, требующих ответа «да» или «нет», а вместо этого задавать вопросы, требующие рассуждения, ответы на которые покажут точку зрения человека. Их также учат избегать вопросов, рассчитанных на получение угодного ответа. Далее на странице 110 говорится: «Вам следует задавать вопросы, поддерживающие беседу между вами и слушателем на равных. Для этого задавайте такие вопросы, чтобы слушателям было видно, что вам интересны их мысли и чувства, и что вы с уважением относитесь к тому, что они говорят. В. Задавайте дополнительные вопросы. Этот пункт дает указания, как вести себя в ситуациях, когда интересующийся не уверен или сомневается относительно того, чему его учат. В этих случаях миссионеров учат задавать вопросы и слушать ответы с целью выяснить, что именно тревожит слушателя, и переспросить, правильно ли они его поняли. При этом нужно задавать вопросы так, чтобы у слушателя не возникло ощущения, что его допрашивают. Миссионеры должны проявить неподдельный интерес к его потребностям и чувствам. Раздел 5. Разрешайте сомнения. Следующий раздел – «Разрешайте сомнения». Каждый раз, когда во время использования модели работы с обязательствами у слушателя возникают сомнения, дальнейшее проведение бесед может быть проблематичным, и миссионерам на этот счет даны рекомендации, как сглаживать подобные ситуации. А. Выявляйте сомнения слушателей. Первый пункт – «Выявляйте сомнения слушателей». При рекламировании товаров, когда у потенциального покупателя возникают сомнения в качестве рекламируемого изделия, он обычно не высказывает четких причин, почему товар ему не нравится. Вместо этого обычно отделываются общими фразами, которые подходят в качестве миловидного предлога для отказа, и лишь очень редко высказывают реальные причины. Задача торгового агента в данном случае – копнуть глубже и выяснить реальные причины, побудившие к отказу, а также, при возможности их устранить, переубедить потенциального покупателя. То же самое происходит и в сетевом маркетинге на религиозной почве, то есть когда мормонские миссионеры пытаются обратить кого-либо в свою веру. Если при проведении бесед миссионеры заметят сомнения, то они начнут задавать слушателю вопросы с целью выяснить реальную причину. Когда им покажется, что они ее нашли, то они выразят ее своими словами и спросят, правильно ли они ее поняли. Б. Обсуждайте сомнения слушателей. Второй пункт. Обсуждайте сомнения слушателей. После того, как миссионерам покажется, что они понимают сущность сомнения слушателя, они попытаются обсудить его с этим человеком. Они захотят дать понять, что сомнения не разрушат налаженных вышеописанным способом доверительных отношений, а также попытаются, чтобы решение вопроса прозвучало из уст собеседника. Они обязательно спросят, что, по мнению слушателя, нужно сделать для решения вопроса. Они также ненавязчиво направят человека в нужном для них направлении. И, наконец, они сами могут дать собственный ответ по заданному вопросу. Вот какие указания даются в руководстве. Миссионеры часто чувствуют, что для того, чтобы разрешить сомнения слушателей, им следует принести свидетельство или поделиться своим духовным опытом, стихами из священных писаний, либо привести какие-то примеры. Однако во многих случаях было бы лучше просто помочь людям самим найти решение. Обратите внимание на различие между следующими двумя реакциями на сомнения слушателя. Господин Данилов. Один из моих сослуживцев, господин Чернов, сказал, что мормоны не христиане. Он сказал, что вы поклоняетесь пророку и почти не уделяете внимания Иисусу Христу. Ответ миссионера А. Из названия нашей церкви следует, что мы, конечно же, верим в Христа. Я приношу вам свое свидетельство, что Иисус Христос есть краеугольный камень нашей религии. Ответ миссионера Б. Мне понятно ваше сомнение, господин Данилов. Принимая во внимание то, о чем мы рассказывали, как вы оцениваете теперь слова господина Чернова? Чтобы помочь господину Данилову разобраться в том, что его беспокоит, миссионер задал ему один вопрос. Объяснение, что мормоны христиане, не столь убедительно, как предоставление слушателю возможности самому найти ответ. Послушайте следующий диалог и обратите внимание на то, как этот миссионер задает вопросы, помогающие слушателю обдумать, что же его беспокоит. Сыграйте роль миссионера, а ваш напарник пусть возьмет на себя роль слушателя. Слушатель. Мне очень понравились эти беседы, но я чувствую, что прежде чем продолжить наши занятия, мне нужно будет поговорить о вашей церкви с кем-нибудь еще. Миссионер. Спасибо вам за вашу откровенность, брат Дунаев. Кто, по вашему мнению, мог бы быть подходящим собеседником? Слушатель. Господин Вознесенский, священник. Он давний друг нашей семьи. Я мог бы спросить его мнение. Миссионер. А как вы думаете, каким может быть его мнение о другой церкви? Слушатель. Ну, он, конечно, не верит в мормонскую церковь, но, по крайней мере, он может высказать другую точку зрения. Миссионер постарался помочь слушателю подумать о том, что мог бы сказать о церкви священник. Вы тоже можете помочь слушателям предвидеть результаты принимаемых ими решений. Обратите внимание на то, как это делает данный миссионер в продолжении диалога. Миссионер. Вам важно адекватно относиться к тому, о чем мы вам рассказываем, и я понимаю ваши сомнения. Каковы некоторые способы, с помощью которых мы просили вас узнать об истинности нашего послания? Слушатель. Я понимаю, о чем вы говорите. Я помню, что вы просили меня молиться и читать книгу Мормона. Миссионер. Как вы относитесь к тому, чтобы изучать священные писания и в молитве спрашивать Господа о церкви Иисуса Христа святых последних дней? Слушатель. Я знаю, что Бог отвечает на молитвы. Я думаю, что это именно то, что мне нужно делать. Таким образом, и здесь мы вновь становимся свидетелями тому, как мормоны стремятся эмоциональные переживания поставить выше чего бы то ни было. В. Помогайте разрешать сомнения. Руководство для миссионеров приводит три возможных случая, когда слушатель не может самостоятельно разрешить сомнения, и ему требуется конкретная помощь миссионеров. Неверная или неполная информированность слушателя. Они могут не до конца понимать то, что говорят миссионеры. И, когда слушатели слышали о необычных учениях и фактах, которые им трудно принять, например, о многоженстве. Руководство для миссионеров, страница 133. Миссионеров учат объяснять слушателям незнакомые термины и использовать свой личный опыт, примеры и священные писания. Далее в руководстве говорится. Воодушевляйте слушателей на обретение свидетельства о книге Мормона. Это действенный способ помочь им разрешать серьезные сомнения. Узнав об истинности книги Мормона, они смогут принять и другие евангельские истины. Опять любые противоречия, согласно мормонам, должны быть сняты на эмоциональном уровне. И здравый смысл, Библию и все остальное, по их мнению, можно и нужно будет игнорировать. Также, хотя миссионерам и дается указание опираться на свой собственный опыт, примеры и на то, что написано в священных писаниях при разрешении сомнений, связанных с необычными учениями и фактами мормонской церкви, в то же время миссионерам запрещается читать книги, в которых эти учения и факты описываются. Неудивительно, что миссионеры не разбираются в этих вопросах, а на вопросы про многоженство отделываются ответами типа «эта практика была учреждена лишь для того, чтобы мужчины могли заботиться о большем количестве вдов и детей». Возможно, эти рекомендации исходят из того, что мормонские руководители понимают, что в истинность их церкви легко поверить, если оставаться в невежестве. Веры в истинность церкви среди миссионеров легко добиться, если они вообще не знают о таких фактах, так как им запрещено о них знать. И обращение в веру легче достигается, когда незнающие всей правды миссионеры, а следовательно искренне верующие в истинность и более эффективные в своей работе, передают дезинформацию по подобным вопросам. Часть вторая. Предлагайте принять обязательства. Первое. Сделайте конкретное предложение. Первый из двух разделов «Сделайте конкретное предложение». Кульминационной частью каждой беседы является момент, когда миссионеры просят слушателя принять обязательства. Когда они просят принять обязательства, они должны делать это уверенно, прямо, конкретно и ясно. Почти всегда эта просьба начинается со слов «будете ли вы», что требует ответа либо «да», либо «нет». Например, в качестве удачного примера в руководстве для миссионеров рассматривается следующее приглашение. «Будете ли вы соблюдать закон десятины, отдавая Господу 10% своего дохода, когда креститесь?» Руководство для миссионеров, страница 143. Зачастую эти приглашения принять обязательства содержат манипулятивные формулировки типа «будете ли вы следовать Божьему закону того-то и того-то» или «последуете ли вы примеру Иисуса Христа, сделав то-то и то-то». Конечно, миссионеры могут извращать и извращают трактовки законов Бога или пути Иисуса Христа, но после установленных доверительных отношений далеко не каждый человек, ощутивший приятное в эгоистическом смысле чувство, будет хоть в какой-то мере задумываться над реальным положением вещей. К тому же, вряд ли кто-то не захочет последовать примеру Иисуса Христа. Вот только в мормонской церкви Господь не крестился. Но, по-видимому, для наших мормонских друзей это все мелочи. Второе. Подтверждайте обязательства. Второй раздел. Подтверждайте обязательства. Подтвердить обязательства значит повторить это обязательство со слушателем с целью выяснить, понимает ли слушатель правильно, на что он согласился. Не в смысле последствий, а в смысле содержания обещания, и испытывает ли он желание его выполнить. Миссионеры также должны выразить уверенность в слушателе и свою веру в то, что Господь поможет ему выполнить обязательства. Слушатели различаются по большей или меньшей степени желания исполнять обязательства. Указание выражать одинаковую уверенность по отношению ко всем равносильно указанию быть неискренними. Часть третья. Контролируйте выполнение. И, наконец, последняя, третья часть модели работы с обязательствами – контролируйте выполнение. В нем высказывается два указания – организуйте контрольные встречи и организуйте регулярные встречи. Первое. Организуйте контрольные встречи. Сразу после того, как слушатель соглашается принять обязательства, миссионер должен сказать ему, как он проследит, проконтролирует его выполнение. Если обязательство – посетить воскресное собрание, то миссионеры договорятся, когда зайти за слушателем, чтобы показать дорогу. Если обязательство – следовать слову мудрости, то миссионеры вежливо попросят отдать им чай и кофе, и сигареты, если человек курит. Другим моментом является указание выразить уверенность, что человек сможет выполнить обязательство и будет благословлен за это. Опять же, это делается независимо от того, что искренне думает миссионер. Он в любом случае должен выразить уверенность. Второе. Организуйте регулярные встречи. Частью процесса контроля выполнения является поддержание контакта со слушателем. Предполагается, что миссионеры будут посещать слушателя как минимум через день, между беседами проводя контрольные встречи, которые, как правило, должны быть короткими. Во время этих встреч они будут спрашивать, читаете ли вы книгу Мормона, есть ли у вас вопросы и так далее. Как правило, контрольные встречи бывают двух типов. Миссионеры всегда спросят слушателя, читает ли он книгу Мормона, те отрывки, которые он обязался прочитать. Если нет, то они помогут выполнить обязательства. Они просто предложат прочитать книгу вместе. Таким образом, обязательство будет формально выполнено. Если слушатель прочитал, то они спросят, есть ли у него вопросы. Часто интересующиеся обеспокоены тем, что герой Нефий отрубает голову злодею Лавану в 4 главе 1 книги Нефия. На это миссионеры отвечают, что это насилие во имя и по указанию Господа, и при данных обстоятельствах оно приемлемо. Контрольные встречи используются для поддержки воодушевления и поддержания энтузиазма слушателя, в то время как он меняет свои повадки и привычки на повадки и привычки хрестоматийного мормона. Итак, подведем некоторые итоги общих принципов миссионерской деятельности секты. Вербовочная деятельность мормонов включает в себя различные манипулятивные методы, среди которых основные – сокрытие подлинной информации о себе на начальном этапе вербовки, апелляция к чувственным переживаниям, ощущение Святого Духа, вызванным искусными манипуляциями, с целью заставить игнорировать здравый смысл. Навязывание обязательств с использованием формулировок, которые делают отказ от обязательств весьма неудобным.